«Конечно, ты можешь рассчитывать на меня и мой дом, который обеспечит ее безопасность», — легко сказал Равелли. Это было абсолютной правдой. Айя сражалась за честь ее брата, и она была близким другом Самы, который был братом ее брата, и спас жизнь Равель. Как их дом Феникс мог допустить, чтобы что-то случилось? Защита дома, если он находится в мире людей, несколько ограничена, поскольку большая часть его сил находится в подземном мире, но в своих собственных владениях даже боги не смеют относиться к домам благородных подземного мира слишком легкомысленно. Особенно это касается нескольких домов, которые имеют более выдающиеся меры защиты, как фениксы, у которых были деньги, чтобы купить одни из лучших ценных бумаг во всем сверхъестественном мире. Возможно, в доме фениксов было не так безопасно, как в доме Самы, так как трудно было бы найти более безопасное место, но все же это было достаточно впечатляюще. Не видя причин для отказа и желая дать ей больше свободы, Сама согласился позволить ей остаться и насладиться ночевкой. В любом случае, у нее все еще был алмаз, и имея его в руках, если Серафал или какой-нибудь другой, сатана не попытается схватить или убить ее, Айя будет в безопасности. С помощью базовой алхимии Сама сменил свою одежду на более удобную, которую будет легко снять, как и сказал Райзер, а затем влил магическую энергию в круг телепортации, который дал ему Райзер. В огненной вспышке Сама исчез из этого места, вновь появившись в доме, похожем на пентхаус с танцевальной площадкой на вершине. Райзер и несколько его друзей были со стриптизершами, и они были весьма любвеобильны, но Райзер хорошо им платил, и дьяволы знали, что они могут прикасаться к ним, но трахаться запрещено, если только женщина сама этого не захочет. «Брат, давай, ты слишком медленный. Вокруг много девушек, и если тебя это сейчас интересует, весь этот отель арендован мной. Внизу есть казино, несколько бассейнов и всякая всячина, которой ты сможешь насладиться. Так что давайте пить и веселиться, эта ночь вам запомнится». В конце концов, Райзер закричал, и все остальные тоже закричали, включая Сому, который вполне наслаждался этими перспективами. Широко улыбаясь, Сама шагнул вперед. «Это будет хорошая ночь. Следующее утро. Ух, голова болит. Заметка для себя: ускорить модификацию тела и начать работать над изменениями мозга раньше. Осторожность – это хорошо, но она не стоит лишнего похмелья», – пробормотал Сама, проснувшись на кровати в отеле. Он помнит, как ему понравилась вечеринка, как он пил и танцевал с некоторыми из девушек вокруг. Он также помнит, как ходил в казино, много выигрывал и столько же проигрывал, но ему было все равно, поскольку он все равно пользовался кредитной картой Райзера. Потом все стало, как в тумане, поскольку он пил все больше и больше после. Что это было? Флешбэк. Да ладно, это бред. Кузен дома Агарис сказал между приступами икоты: «Не может быть, чтобы кто-то, кто не является драконом, смог выпить целую бочку водки. Это невозможно. Вызов принят», — сказал Сама, шагая уже слегка пьяной походкой. «О, точно. Хорошие времена», — с усмешкой сказал Сама, оглядываясь по сторонам. Он находился в том, что должно быть вестибюлем, спал на полу, несмотря на то, что большинство вещей уже были сломаны и разбиты. Это было похоже на зону боевых действий, и Сама почувствовал, что что-то может быть не так, поэтому он попытался встать, но почувствовал, что его удерживают руки. «Нет, полежи еще немного. Я хочу еще немного понежиться», — сказал милый голос рядом с ним. Повернувшись, Сама увидел симпатичную рыжеволосую девушку с довольно короткими волосами и маленькими рожками на голове. На спине у нее были два крыла, и она смотрела на него очаровательными золотистыми глазами с милым знаком красоты под одним из глаз в виде иньян. У нее также была грудь, по крайней мере, в диапазоне размера Г или Х, что было приятно. Сама смотрел на обнимающую его суккубу и думал, что бы сделали в такой ситуации учителя, которые учили его, как вести себя на вечеринках и праздниках. Немного подумав, он снова лег и позволил своим рукам исследовать щедрую суккубу, ведь кем еще она может быть, позволяя своим плотским желаниям руководить им. Он помнил наставления своих учителей, таких как Кучулин и Фергюс, о том, как поступать в подобных ситуациях, и хотел, чтобы они им гордились. Они были не самым лучшим примером. Кроме того, он был магом. Возможность передавать ману через секс не была чем-то уникальным, и было бы интересно узнать, возможно ли это с такой расой, как суккуб. Кроме того, она была сексуальна. Глава 122. Прошел месяц с тех пор, как состоялась помолвка Риасы Райзера, и с тех пор сама не успокоился. На мальчишнике сама переспал с королевской суккубой по имени Шамшиэль Шахар. Она, без сомнения, была красавицей, и они сполна насладились ночью, но когда пришло время уходить, она не захотела отпускать Сому, и ему пришлось бежать из спальни, где они оказались заперты в жаркой дискуссии о плюсах и минусах ухода. Это был тяжелый разговор, длившийся около 35 часов, но в конце концов ее Саме удалось сбежать, измучив суккубу. Вскоре после этого Сама разблокировал свое Тауки, но если бы кто-нибудь спросил, как он его разблокировал, он бы отверг любые утверждения о том, что это связано с его действиями в постели с прекрасной суккубой. Нет, точно не из-за переутомления. Он разблокировал свой Тауки, упорно работая нормальным и праведным способом, а не из-за того, что перенапрягся сверх всякой меры в постели, чтобы не оказаться проигравшим в таком сражении. Помимо этого, он провел этот месяц, работая над своими проектами, особенно над завершением изменений в своем теле. Это было отнюдь непросто, но только после завершения работы он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы выходить на улицу без особого страха, отправив на это время вместо себя другого, которого он сделал в школе, чтобы поддерживать видимость и позволить ему полностью сосредоточиться на модификации своего тела. Даже книги и информация о сверхъестественном были пока оставлены в стороне, чтобы Сама не отвлекался на посторонние мысли во время приготовления к любой возможной чрезвычайной ситуации, ведь бой с Сейраргом заставил Сому понять, что ему еще нужно много сил, если он хочет чувствовать себя в безопасности в этом мире и действовать так, как ему хочется. Единственным серьезным делом, которым Сама занялся в этом месяце, была ситуация с вампиром в городе, о которой ему рассказал Сейраг. К сожалению, он не мог связаться с вампиром из-за некоторых правил и тому подобного, поэтому он сделал то, что мог, ночью, когда никого не было вокруг, установив дополнительное ограниченное поле вокруг здания старой школы, где находился вампир, сделав так, что если любой мертвый апостол сделает хоть один шаг за пределы периметра, Сама будет предупрежден. К концу месяца, когда Сама закончил замену второго легкого на более эффективное, способное принимать больше кислорода и увеличивать количество воздуха, которым он мог дышать, он был окончательно удовлетворен изменениями своего тела, и теперь ему оставалось сделать последний шаг. «Итак, что именно ты хочешь, чтобы я сделала?» – спросила Миттельд, стоя в мастерской Самы, где он сидел на стуле и изучал какие-то документы. «Все просто. Я собираюсь снять печати, отделяющие изменения в моей правой руке от остального тела. Изменения включают экспоненциальный рост количества и качества мышечных волокон моего тела. Я модифицировал свои кости, чтобы они могли выдержать повышение давления, и все мои органы также были модифицированы, чтобы стать более эластичными и компактными, но в то же время достаточно прочными, чтобы выдержать повышение давления». Сама перевел взгляд с документов на стоящую перед ним машину и в последний раз тщательно осмотрел ее, чтобы убедиться, что все работает правильно. «Я также изменил свою кожу, чтобы она была прочной, как алмаз, и в то же время чрезвычайно эластичной, так что она должна быть в состоянии эффективно справиться с увеличением моей массы. Твоя задача – наблюдать и, если моя кожа порвется, использовать снаряжение, которое я тебе дал, чтобы вылечить меня», — Сама объяснил небрежно, заставив Миттельд уставиться на него, затем оглядел мастерскую, в которой были всевозможные органы разных видов, несколько уникальных предметов, несколько реагентов и оборудования, которых она никогда раньше не видела, а также портал в совершенно новый мир, который к этому времени был примерно на 40% больше Японии. Миттельд попыталась все осмыслить, прежде чем заговорила. «Без обид, но ты незаконнорожденный ребенок Азазеля?» – спросила Миттельд, а Сама на мгновение повернулся к ней лицом, прежде чем заговорить. «Разве я не говорил тебе раньше, я на 100% человек?» «Да, я тебе полностью верю», – сказала Миттельд фальшивым голосом. Честно говоря, она все еще была уверена, что он – дитя Азазеля, что падший был достаточно неразборчив, чтобы это не стало сюрпризом, и она чувствовала, как Сама несколько раз в этом месяце использовал свет Бога, чтобы помочь в ковке вещей или усилить защитные меры вокруг дома. Не помогло Саме в том, что он не был связан с Азазелем то, что Сама сделал калейдоскоп, с которыми Миттельд имела неудовольствие столкнуться однажды во время тренировки с Эй. Эти штуки были чертовым лангинами, насколько Миттельд была в курсе, а то, что один был у Аи, и то, что она использовала жульнические приспособления, было просто несправедливо. Мало того, сама раздал другим калейдоскоп, и все они должны были быть артефактами класса Лангин. Шпионы Миттельд из Григория рассказали ей, что Азазель целую неделю дулся после того, как получил записи боя, в котором Ая показала силу этого приспособления. Покачав головой при мысли о том, что она работает на незаконно рожденного ребенка своего бывшего босса, Миттельд заметила, что машина перед Сомой занимает так много его внимания, и не могла не спросить: «И, что это за механизм?» «А, это», — рассеянно сказал Сома, закончив осмотр своей машины. «Это машина для преобразования маны, которая позволит мне поглощать любую форму магической атаки без физического компонента, например, энергетические атаки, магию воздуха, света или огня, и преобразовывать их в чистую магическую энергию, которая затем будет храниться в моих костях через руны, которые я выгравировал на них. Теоретически можно сделать меня полностью невосприимчивым к любой форме прямой магии, не имеющей физической формы, что должно повысить мои шансы на выживание в бою, учитывая то, что я видел до сих пор». Глава 123. Пока Сама объяснял функцию мистического кода, Миттельд подумала об абсурдности происходящего и сказала: «Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь поместить внутрь себя машину, при этом она изменит структуру твоего тела в целом до такой степени, что ни одна часть тебя не будет настоящей». Она сказала, и Сама мгновенно кивнул. «Что осталось от тебя, что не изменилось на данный момент?» «Мой мозг», — сказал он, и она осеклась, как будто это и так было очевидно, и он мог бы с тем же успехом сказать, что ничего не оставил. «Какой сумасшедший решит возиться с собственным мозгом? Но я изменю его, когда имплантирую свои мистические глаза, но сейчас я готовлюсь. У меня есть некоторые начальные изменения, сделанные с моими нынешними глазами, но я должен заменить их, когда закончу подготовку окончательной версии». «Ты ненормальный», — сказала она, и Сама ярко улыбнулся на это. «Спасибо за комплимент». «Как это может быть комплиментом?» «Потому что нормальный – это скучно, а ненормальный – это уникально и интересно», — сказал он и слегка рассмеялся. «Нет нужды говорить, что Сама провел последние 96 часов за работой и почти не останавливался, чтобы поесть, а тем более поспать, во время всего этого процесса. По правде говоря, сейчас, скорее всего, было не самое подходящее время для такой процедуры, но даже если бы он лег отдохнуть перед этим, он бы просто повторил те же самые проверки, перед сном, так как он беспокоился о правильности проведения процедуры. Проведя все приготовления и предварительные проверки, Сама взял свой собственный меч и разрезал себе живот, чтобы поместить магический преобразователь в свое тело, поместив его глубоко внутрь и позволив ему коснуться собственного позвоночника. Как только преобразователь оказался внутри него, Сама отключил большую часть своих болевых рецепторов, оставив способность чувствовать только часть боли, которую он причинял своему телу, и снял печать, наложенную на правую руку, позволяя распространиться инфекции, которую он ранее использовал на своей руке. Пока его мышцы росли и уплотнялись внутри его каркаса, магический преобразователь был закреплен на месте. Когда он достиг этой стадии процесса, Саме пришлось осторожно использовать алхимию, чтобы изменить часть, касающуюся его позвоночника и соединяющую искусственные магические цепи, которые он сделал внутри машины, с его собственными нервами, которые он изменил в процессе, очень похожим на изменения, сделанные при создании сосуда Святого Грааля. Единственная причина, по которой это не представляло опасности для его жизни, заключалась в внимательности Самы при создании машины и его собственном понимании третьей магии, небесного чувства. Хотя Сама еще не мог жить как духовная сущность, имея неограниченные запасы энергии и будучи совершенно неспособным быть убитым, запечатанным или уничтоженным, он все еще был вторым по мастерству, когда дело доходило до этого. Проблема тех, кого делали вместилищем Святого Грааля, заключалась в естественной деградации души и, самое главное, в том, что душа не могла справиться с избытком энергии, приносимой чрезмерным количеством магических цепей. Но, с пониманием Самы, как он мог изменить свое тело таким дефектным образом? Нет, Сама изменил свои нервы, поместив их близко к псевдомагическим контурам, и они посылали энергию, полученную извне, не в душу Самы, а в магический преобразователь, который затем забирал эту ману и хранил ее в костях Самы. Это псевдосостояние должно было позволить его нервам адаптироваться к медленному превращению в магические контуры, вместо того, чтобы делать это насильно и замедлять или повреждать его тело или душу. Сама был уверен, что со временем все его нервы станут магическими цепями, даже если их качество будет ужасным. Этот процесс займет несколько часов, возможно, целый день, поскольку масса тела Самы продолжала увеличиваться, а его нервы и тело менялись и адаптировались. Поэтому он лег в приготовленную им капсулу, наполненную питательной жидкостью, чтобы помочь его телу во время трансформации. Она также помогала следить за его телом и предупреждала бы медсестру Миттельд, если что-то пойдет не так, в то время как Сама сосредоточился только на своих изменениях тела. Что касается Миттельд, она только посмотрела и покачала головой на слова Самы. На данный момент, химерный человек, это подходящее описание, или это должен быть химерный человек-андроид, так трудно решить. Пока Сама модифицировал свое тело, превращая его в смесь частей, которые едва можно было назвать человеческими, происходили и другие вещи. В бывшей заброшенной церкви три представителя церкви проводили важную встречу. Итак, дошло до этого, серьезно сказала Ирина, глядя на приказы в своих руках. Боюсь, что да, это один из худших сценариев, которых мы ожидали, но таков наш приказ, со вздохом сказала Мирана. Но как мы вообще должны это делать? Спросила Ирина, прежде чем посмотреть на более опытного и старшего экзорциста перед ней и спросить. Ты старше меня, и я слышала, что у тебя большой опыт, что нам делать? Откуда мне знать? Я не настолько опытнее тебя. Если уж на то пошло, разве у тебя не больше опыта, чем у меня в этом вопросе? У меня тоже нет большого опыта. Ну же, у тебя должны быть какие-то идеи. Пока два церковных экзорциста обсуждали это с раскрасневшимися щеками, третья вздохнула в отчаянии. Как так получилось, что я, самая молодая, чувствую себя единственным человеком, который не ведет себя, как маленький ребенок, сказала Линд с большим раздражением. Затем она взяла приказ и перечитала его, после чего посмотрела на двух других экзорцистов и подняла бровь. Это то, что беспокоит вас двоих. Глава 124. Конечно, я имею в виду, эти приказы такие странные, сказала Ирина. Начальство просило нас сблизиться с Сомой неважно каким способом. Было даже упоминание о том, чтобы попытаться склонить его на сторону церкви или, по крайней мере, удержать от заключения союза с дьяволами. Линд пожала плечами на эти слова. К сожалению, мы все же получили информацию о том, как он смог производить элитные предметы и смог создать формулу зелья, которая решит проблему рождаемости дьяволов. На данный момент мы знаем, что он близок к дьяволам из-за своей кузины и фениксов. Падшие также имеют некоторую связь благодаря падшему ангелу, работающему на него, и даже норды близки к нему, учитывая, что он встречается с Валькирией. Из всех сил в этом районе только мы и Синта не имеем с ним никакой связи, но он все еще близок к группировке якудзы в городе, которые связаны с Нурарихеном, так что Синта уже имеют с ним связь, сказала Мирана в отчаянии. Да, как скажешь, я просто думаю, что высшие чины хотят от него чего-то, может быть, его техники модификации тела или что-то еще. Линд пожала плечами. Нельзя было игнорировать способность церкви и небес получать информацию, когда они этого хотели, особенно от дьяволов и падших ангелов. Три стороны находились в состоянии холодной войны на протяжении сотен лет, и это было видно. Никто из лидеров не ожидал, что какой-либо секрет останется тайной в их фракциях, если только они не использовали строгие протоколы информационной безопасности, чем, несомненно, не являлась партия, наполненная благородными дьяволами и слугами. Аномалии в теле Самы, то, как он мог физически сражаться с сильнейшим дьявольским юношей, не менее того, разблокировавшим Тауки, в то время, как у самого Самы не было Тауки или он использовал святую энергию, были, несомненно, замечены. Аналитики, получившие копию боя, могли только сказать, что он изменил свое тело, и это, очевидно, привлекло внимание высших чиновников. Если бы им удалось создать несколько экзорцистов, способных постоянно обладать такими физическими возможностями, могущество церкви в целом поднялось бы на совершенно новый уровень. Учитывая это, использование медовых ловушек было вполне ожидаемо. Кроме того, из трех женщин, уже находившихся в городе, все были красивы. У Мираны было пухлое и сексуальное тело, а невинная аура заставляла мужчин желать ее. Ирина была спортивной девушкой с хорошими пропорциями и общительной личностью, которая хорошо сочеталась с другими, имея при этом хорошие пропорции и приятную улыбку. Даже Линд была очень привлекательной с ее уникальными черно-белыми волосами и глазами цвета рубинов. Кроме того, было общеизвестно, что сама был известен своей неразборчивостью в связях. «Итак, мы должны соблазнить Сому или найти способ приблизить его к церкви», сказала Линд, подумав некоторое время, а затем пожала плечами. «Мы можем попробовать сказать ему все напрямую». А, и Мирана, и Ирина в шоке посмотрели на младшую из них, думая, что девушка имеет в виду, что они должны просто раздеться и... «Ой, да ладно, почему вы обе все время так краснеете?» пожаловалась Линд, глядя на лица двух скрытых извращенок перед ней. «Я не собиралась сразу же пытаться заняться с ним сексом только потому, что так сказали высшие чины. Я просто прямо спрошу, что нужно сделать, чтобы он поделился некоторыми знаниями и улучшить связь между ним и небесами». «О», — сказали двое, немного стыдясь того, что у них очень богатое воображение. «Слушай, как насчет того, чтобы завтра пойти и поговорить с Эй-Чан на встрече с Сомой? Мы учимся в одном классе, и она довольно милая девушка, во всяком случае, намного лучше, чем Киёхару. От нее у меня иногда мурашки по коже», — сказала Линд, слегка вздрогнув при воспоминании о своей первой встрече с Киёхару. «Здравствуйте, я Линд», — сказала Линд, стараясь вести себя вежливо с Киёхару, чтобы в дальнейшем ей было проще подобраться к Саме. Она хотела быть рядом на случай, если начальство захочет получить на него информацию, ведь у него был один из экалибуров, и она ожидала, что в конце концов высшие чины захотят его вернуть. Киёхару улыбнулась и пожала ей руку. «Привет и тебе, и не волнуйся, Сама-кун, хороший человек, отличный друг, несмотря на свои проблемы, и я уверена, что если ты подойдешь к нему и честно все скажешь, то сможешь найти с ним общий язык. Но, предупреждаю, если в следующий раз ты снова попытаешься использовать меня, чтобы добраться до него...» Улыбающиеся глаза Киёхару стали смертельно холодными. «Ничем хорошим это для тебя не закончится». Услышав это предупреждение, Линд была полностью обездвижена. Все команды, которые она пыталась послать своему телу, исчезали, и она увидела, как ее собственная рука легла на ее шею и крепко держала ее несколько мгновений. После этого она снова смогла свободно двигаться, задыхаться и смотреть на улыбающуюся Киёхару. «Приятно познакомиться, Линд Тян. Надеюсь, мы станем лучшими друзьями», — сказала Киёхару, уходя от испуганной девушки. Да, после той встречи Линд старалась не попадаться Киёхару на глаза, ей нравилось жить, спасибо большое. К счастью, Киёхару не вмешалась, когда она попыталась подойти к Эе, хотя Равель большую часть времени наблюдала за ними, как ястреб. В любом случае, теперь оставалось только попытать счастье, и если это не удастся, отправиться прямо в дом Самы, чтобы поговорить. Тем временем, прошел целый месяц с тех пор, как Иссей впал в кому, и только два дня, как он очнулся от нее. Потребовалось 28 дней жестокого избиения его сознания, чтобы он решил не извращаться над девушкой. Если честно, этот результат был быстрее, чем можно было ожидать, но, опять же, побои всегда были очень болезненными. Глава 125. Риас, Акина и Киба были очень рады навестить своего друга. Врачам потребовалось два дня, чтобы убедиться, что он достаточно здоров и психически устойчив, чтобы принять посетителей, учитывая психическую травму, через которую он прошел за это время. Когда Риас и остальные члены семьи прибыли в больницу, они увидели Каника, сидящую прямо у двери палаты Иссея. На ее лице было немного кислое выражение. Увидев это, Риас быстро подошла, чтобы узнать, что случилось. «Каника-чан, что-то случилось?» — спросил Риас, ласково погладив Каника по голове и быстро успокоив ее. Надо сказать, что даже если Риас была далеко не идеальным королем, она хорошо знала, как обращаться со своими слугами, даже если ей не хватало воли или силы быть жесткой с ними, когда им это было нужно, или вспоминать прошлые травмы, которые могли бы расстроить их, даже если это поможет в долгосрочной перспективе. И это было причиной, по которой ее слуги, какими бы поврежденными они ни были беспрекословно и абсолютно преданы рыжеволосой. Каника выглядела слегка растерянной, прежде чем заговорить. Будет легче убедиться в этом самой. Как только Каника ответила, она открыла дверь, чтобы все могли войти внутрь. Иссей сидел на кровати, положив руку на лоб. Его выражение лица было немного страдальческим, когда он увидел, что все вошли внутрь. Рядом с Иссеем сидел пожилой мужчина-врач, который что-то проверял и хмурился, глядя на результаты. «Риас», — взволнованно сказал Иссей, увидев Риас, и когда его глаза осматривали ее тело, как будто инстинктивно, его мысли шли в ту сторону, которую не следует. «Кхаааа! Больно, больно, больно!» Иссей кричал от боли, хватаясь за голову. Риас, Акина и Киба были шокированы, и попытались подойти ближе, но доктор остановил их и вместо этого заставил Иссея смотреть на страницы журнала, заполненные жирными стариками, отчего его головная боль уменьшилась. Это было странное решение, которое они нашли, но сейчас оно было единственным действенным. Пока Иссей приходил в себя, доктор быстро приказал всем выйти на улицу и последовал за ними. «Что, что это было? Это какое-то проклятие, его можно вылечить?» – спросил Риас, опасаясь за здоровье своей пешки. «Если это какое-то проклятие или злой дух, я могу помочь». Акина тоже предложила помощь, не желая видеть, как Риас расстраивается из-за ситуации с Иссегем, и, возможно, слегка беспокоясь о его состоянии. Ну, даже если она и беспокоилась о благополучии Иссея, это не составляло и десятой доли того беспокойства, которое она испытывала в связи с бедой Риас. В общем, Акина не особенно заботил или интересовал молодой извращенец, который так унизительно проиграл простому человеку. Если бы он был сильным, тогда она могла бы не обращать внимания на другие недостатки его характера, но сейчас он вовсе не был сильным. «Это не проклятие и не то, что мы можем вылечить», — сказал доктор. «Тогда что это?» — спросил Риас, и доктор не знал, как объяснить. К счастью, кто-то еще решил высказаться. У извращенца теперь аллергия на собственную эрекцию. Это повергло в шок Риас и остальных. Доктор кашлянул от такого тупого объяснения и решил уточнить. Точнее говоря, во время эрекции выделяется определенное химическое вещество, а именно гуанилациклаза, которое является ферментом, помогающим активировать эрекцию, теперь оказывает на него неблагоприятное воздействие, вызывая менингит. Этот эффект похож на аллергическую реакцию, вызывая воспаление в области вокруг его мозга. Иссей сверхчувствителен к этому ферменту. Поэтому, если он даже слегка сексуально возбудится, независимо от того, исходит ли это от внешнего источника или от его собственного воображения, он почувствует боль. Другими словами, слова вашей слуги, к сожалению, верны, мисс Гримори, у Иссея теперь аллергия на эрекцию. И это было настоящим наказанием, которое сама приготовил для Иссея за то, что он посмел раздеть Аю. Просто страдания было недостаточно, он лишится того, что определяло его как личность. Молодой извращенец больше не сможет быть извращенцем ни физически, ни умственно. И поскольку это не было проклятием или магией, наложенным на него, а биологическим изменением, вряд ли можно было найти решение, если только кто-то не убедит Сому изменить это обратно, как было, но хотел ли сама сделать это, блять, нет. В качестве альтернативы, они могли бы позвать на помощь кого-то, кто специализируется на магии манипулирования биологией, но чтобы найти кого-то с таким набором навыков, потребуется много усилий. Людей с таким набором навыков невероятно трудно найти, они в основном эксцентричны, поскольку этот вид магии встречается очень редко, учитывая требования к контролю магии, пониманию биологии, алхимии и прочему, и скорее всего, не захотят тратить свое время на Иссея, а даже если они и захотят помочь, это все равно будет операция в области мозга. Риск смерти был очень высок, поэтому, если Риас не знала кого-то, кто был специалистом в этой области и знал, как делать такую операцию, спасти Иссея было невозможно. Когда она пришла к этой мысли, в ее сознании возник некий мужчина, который разозлил ее даже больше, чем Райзер. Черт, от автора. «Итак, я вернулся, я победил Цавит, хотя все еще чувствую себя дерьмово. Надеюсь, вам, ребята, понравилось истинное наказание для Иссея. Избиения и психической травмы было недостаточно, это настоящее наказание. Что касается того, исцелит ли сама Иссея, я не уверен, когда и сделает ли он это. В любом случае, спасибо, что читаете, и я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Пока». Глава 126. Прошел целый день, пока процесс был завершен. Миттельд, которая должна была присматривать за Сомой в течение этого времени, к концу сильно заскучала, так как делать было нечего. Кожа была способна удерживать растущую мышечную массу, и к тому времени, Когда все было завершено, и сама открыл глаза, Метель захотела высказать свое недовольство. Сама сказал, чтобы она не отходила ни на секунду, поэтому она не могла подняться на кухню, чтобы взять еду или даже сходить в туалет. Она чувствовала себя липкой, потной, голодной, нуждающейся в туалете, и ее мучила жажда. Она открыла глаза, чтобы заговорить, но не успела ничего сказать, так как сама слегка напряг мышцы, чтобы почувствовать изменения, и его шорты, которые уже напрягались, чтобы быть на месте из-за увеличения объема повсюду, были разорваны тут же. Да, вида тела самы, которое теперь было очень рельефным и скульптурным и следовало идеалам такого перфекциониста, как да Винчи, который помогал ему в разработке того, что и как он должен изменить, у нее был опыт в создании совершенно нового тела, так что разработка изменений, их взаимодействие была для этого гения сущим пустяком, а сама не хотел выглядеть, как случайный монстр. Если бы его изменения были сделаны бессистемно, возможен был только один конечный результат. Да, теперь Метель действительно хотела пить. В конце концов, она была падшим ангелом. Существо, склонное к греху и похоти так же естественно, как и для дьяволов. Что касается Самы, то он не обращал внимания на голодный взгляд падшей и вместо этого напрягал мускулы, пытаясь понять, все ли идет так, как ожидалось. Примерно так же хорошо, как я и ожидал. И я как-то чувствую себя сильнее, чем ожидал. Возможно, это связано с тем, что сейчас эпоха богов и Тауки. Я должен провести несколько дополнительных тестов, но сначала. Затем сама достал Ларию и несколько раз взмахнул ею, после чего улыбнулся. Хорошо, с моей новой силой мне больше не нужно использовать конечности Якоба, чтобы управлять тобой. Конечно, в бою он, скорее всего, все равно будет использовать эту технику, но если даже его базовой силы теперь достаточно, чтобы владеть этим тяжелым мечом, то сила его ударов будет еще выше при использовании этого меча, и он сможет без проблем выдерживать обратные удары более сильных приемов. Сама уже собирался убрать Арию, когда Метель заговорила. «Что это, черт возьми, за меч?» — сказала она в шоке. Этот шок можно было понять, учитывая, что она не видела Арию раньше, а светлая и святая аура меча, даже если она была очень сдержанной, была очень мощной. При случайных взмахах можно было создать мощные порывы ветра и почти даже порезы. Этот клинок был определенно грозным. Он был настолько силен, что она могла сосредоточить свой разум только на этом святом мече, а не на другом, показанном ей. Это, я сделал его некоторое время назад, мой собственный меч. Он еще слаб, но со временем станет намного сильнее. Сама сказал, а Метель посмотрела на него, как на сумасшедшего. Она видела много святых мечей за эти годы и была уверена, что этот меч, сделанный Сомой, по крайней мере, не уступает некоторым более мощным, таким как Дюрандель и Галантин. Покачав головой и снова отнеся это к тому же списку, в который она занесла большинство странностей Самы, Метель вместо этого заговорила. «Неважно, в любом случае я ухожу. У меня есть дела поважнее, чем оставаться здесь, разглядывая тебя без причины». Даже если какая-то ее часть протестовала против того, что этот аргумент был ложью. Как бы то ни было, она вскоре ушла, а сама немного подумал. Он только что сделал большой шаг вперед на пути к тому, чтобы стать героем, как он хотел. Теперь он хотел хотя бы немного передохнуть и спросить Серафал, не узнала ли она местонахождение злого дракона или кого-то похожего. По его расчетам, сейчас он был по крайней мере примерно так же силен, как Сайрарк, даже если не использовать его снаряжение, усиление, тауки, магию, технику убийства или конечности Якоба. Если же он выложится на полную, что ж, он уже не так боялся или опасался кого-то уровня Серафала. Осторожным, да, напуган до такой степени, что убегает при мысли о прямом конфликте и даже не пытается драться. Не совсем, нет. Это был значительный скачок в силе, теперь ему нужно было сосредоточиться только на том, чтобы закончить подготовку своих новых глаз, когда речь шла об изменении тела и дополнительной руки, которую он должен был подготовить для одного из своих навыков забани, но это скорее бонус, а не прямое повышение уровня силы, учитывая, насколько силен сейчас сама. Нет, сейчас его внимание было сосредоточено несколько на другом. Речь шла о его секретном проекте, который к этому моменту представлял собой гигантскую головную боль. Сама раздраженно ворчал при мысли об этом проекте, так как он все еще раздражал его. Он все еще пытался понять, как его гигантский голем мог за одну ночь измениться до размеров человека и начать генерировать кожу. В этом не было ни малейшего смысла, поскольку он до сих пор помнил каждый шаг процесса, включая использование того куска мяса, ранее известного, как Георг, и нескольких материалов, подаренных ему тремя фракциями. И все же он менялся. Он мог только гадать, каким будет конечный результат, и надеяться, что он будет хорошим. Подумав еще раз, Сама решил в последний раз проверить, что происходит с его големом, прежде чем идти искать место для отдыха, иначе он не сможет расслабиться. Он проверил его перед процедурой, но с тех пор прошло 30 часов, и Саме стало любопытно. То, что он обнаружил, когда попал внутрь карманного измерения, совершенно потрясло Сому. Динг-донг. В гостиной дома Самы Мамаи, Мамака как раз заканчивала мыть пол, когда услышала, что кто-то звонит в дверь. Потянувшись, она осмотрела себя в зеркале, прежде чем открыть дверь. Она слегка улыбнулась увиденному образу. Она всегда была довольно красивой, но во время жестокого брака и слишком напряженной работы она потеряла всякое стремление к красоте и стала очень уставшей. Теперь, когда она жила более расслабленно и вела более здоровый образ жизни, ее красота вернулась, и она была рада этому. У нее были мягкие каштановые волосы, серо-голубые глаза, маленький рот, мягкие и женственные черты лица, благодаря которым она была Мадонной своего колледжа, когда ходила туда. Мамака подумала о своей дочери, у которой был другой цвет волос и глаз, поскольку они достались ей от отца, но остальные черты лица были похожи на ее собственные, хотя раньше она не могла их разглядеть. Теперь, когда Ая становилась все здоровее и сильнее, она все больше походила на саму Мамака, и будучи матерью, Мамака с нежностью думала о том, будет ли она в будущем похожа на нее внешне. Нет, она будет еще лучше. И она не повторит моих ошибок в выборе партнеров, я не позволю ей страдать, несмотря ни на что, подумала Мамака, убирая прядь непокорных волос за ухо и направляясь к двери. Глава 127. Мамака была не совсем горничной в доме, но поскольку у всех остальных была своя работа, а Ай не было рядом, чтобы помочь ей, Мамака приходилось заботиться обо всех делах по дому в одиночку. Это была тяжелая работа, это точно. Открыв дверь, Мамака увидела женщину с длинными волнистыми белыми волосами и очень красивыми голубыми глазами, похожими на глаза Самы, хотя и не такими острыми. Мамака сразу же узнала ее, ведь она уже видела ее несколько раз, хотя это и не было обычным явлением. «Здравствуйте, я Мама Ханакай, двоюродная сестра Самы. Он здесь, я бы хотела поговорить с ним о некоторых важных семейных делах», — наследница Ханакай говорила, изображая большую уверенность, чем на самом деле у нее было, учитывая, о чем она пришла поговорить. «Я спрошу, свободен ли он сейчас, не хотите ли вы подождать внутри, а не здесь, на солнце?» — спросила Мамака, чувствуя жар снаружи дома. Сама позаботился о том, чтобы в доме была функция контроля температуры, поэтому в нем всегда было довольно свежо и прохладно, но снаружи дома было около 39 градусов по Цельсию, поэтому Мамака решила предложить Мама подождать внутри. Молодая наследница почувствовала облегчение от этого предложения, не желая вторгаться в дом без приглашения, она чувствовала, что тает под этим солнцем. Пусть кто угодно говорит обратное, глобальное потепление существовало, и это была огромная фигня. Войдя в дом, Мама почувствовала обычное давление, которое она ощущала всякий раз, когда приходила в гости, ее дьявольские инстинкты кричали ей, чтобы она бежала прочь, поскольку все это место казалось ей гигантской смертельной ловушкой благодаря ауре вокруг. Она, конечно, не обращала на это внимания, зная, что это всего лишь ограничительное поле, которое подготовил Сама, но это все равно шокировало, сколько бы раз она не посещала это место. Войдя в дом, Мама села в гостиной, а Мамака пошла позвонить Саме и узнать, сможет ли он ответить. Прошло около 20 минут, прежде чем Сама появился, не позаботившись о том, чтобы одеться, поскольку он все еще был слишком озабочен тем, что увидел в своем личном пространстве. К тому же, это был его собственный дом, так что если он хотел ходить навеселе, то он так и делал. Мама, услышав, что Сама вошел в комнату, повернулась к нему с улыбкой, но замерла, увидев Сому. Ее взгляд блуждал больше, чем она хотела, анализируя и запечатлевая то, что она видела, больше, чем ей хотелось бы или в чем она когда-либо призналась. Через несколько мгновений из ее рта вырвались слова, частично автоматически, частично вынужденно, несмотря на то, что некоторые предательские части ее мозга пытались сказать «большой», она сказала, глядя на третью ногу Самы, прежде чем закрыть глаза руками, отвести взгляд и произнести «иди оденься, извращенец». Сама, однако, все еще был потерян в мыслях об увиденном и проигнорировал слова мама, просто пошел к дивану, сел и положил руку под подбородок, продолжая серьезно размышлять. В конце концов, мама пришлось послать в Сому струю воды, чтобы тот проснулся и осознал проблему всей ситуации. Хорошо, что Сама наложил на ограничительное поле код, согласно которому мама не должна рассматриваться как угроза, если только не будет обнаружено намерение убить или если будет обнаружено магическое воздействие на разум, иначе ее атака привела бы к чему-то весьма трагическому. Сама отправился за одеждой и понял, что ему придется переделывать свой гардероб, так как его телосложение увеличилось благодаря изменению мышечной массы, а прежняя одежда стала очень тесной и неудобной. «Ну что ж, думаю, я могу включить это в список дел на сегодня», — подумал Сама, надевая единственную подходящую одежду, в которой ему было достаточно комфортно, чтобы расслабиться. Вернувшись в гостиную, Сама остался с голой грудью, надел простые черные шорты, которые были очень легкими и доходили только до колен. В любом случае, это был его дом и единственным гостем здесь была его мама, так что проблем не было. За этими воротами ему приходилось всегда быть во всеоружии, так что, по крайней мере, в собственном доме он предпочел бы надеть поменьше. Когда он вернулся и мама увидела его в таком виде, она решила, что это, по крайней мере, было лучше, чем если бы он остался голым. Они оба сидели, когда к ним подошла мама Ай. Увидев ее приближение, Сама не удержался и спросил: «Где Ая-чан? Я клянусь, что она где-то рядом, и я хотел поговорить с ней, нет ли у нее трудностей с алмазом. Когда мы разговаривали в последний раз, Ая сказала мне, что у нее все хорошо с алмазом. Я была рада это услышать, так как она рассказала мне, как это помогает защитить ее, если случится какой-нибудь конфликт. Что касается того, где она сейчас, то она пошла с Киёхару в кино». Сама кивнул, зная, что отношения Аи и ее матери улучшились уже давно, а после вечеринки, когда Мамака помогла утешить Аю в связи со случившимся, они стали еще лучше. Сама знал, что они много говорили в тот день, но даже если бы у него была полная возможность подслушать их разговор, пока он был дома, он использовал ограничительные поля, чтобы закрыть зону, в которой их могли услышать и дать им возможность поговорить наедине. Затем Сама обратился к Мама. «Итак, Маматян, что привело тебя сюда сегодня? Неужели просто повидаться со мной? Не то чтобы я был против, конечно. Мы слишком мало времени проводим вместе, и мне хотелось бы иногда просто поговорить с тобой». Мама, услышав это, заговорила, мягко улыбаясь: «Вообще-то я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой о некоторых вещах, но я также пришла лично, чтобы посмотреть, как у тебя дела. Ты так долго не выходила из дома, что я начала беспокоиться, хоть ты и говорил, что все в порядке, когда я звонила или спрашивала Аютян, как ты себя чувствуешь. Хихи, извини, что долго не появлялся. После вечеринки и, главное, боя с Сейраргом я увидел, насколько слаб и решил посвятить себя самосовершенствованию. Теперь, когда я закончил большинство своих краткосрочных проектов, я, по крайней мере, более уверен в себе». «Угу, так вот почему ты решил не одеваться, ходя по своему дому?» — подразнила мама, желая увидеть смущенное выражение лица Самы. «Ну, не то чтобы это был первый раз, когда я хожу голым по дому. Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве мы однажды не убегали от родителей, когда они пытались нарядить нас для какой-то вечеринки и не убегали от всех слуг в доме с голой попой?» — сказал Сама, а мама выглядела так, будто не знала, смеяться ей или плакать при этом воспоминании. «Я помню тот день, когда ты убедил меня, что мы должны сбежать, пока мы вместе принимали ванну, так как наши матери приготовили несколько комплектов одежды, чтобы примерить их на нас для фотографий. Нам тогда было сколько? 4, может 5 лет», — сказала мама, а Сама немного подумал, прежде чем заговорить. «Думаю, нам было 4, я не совсем уверен в возрасте, но я точно помню, что убеждал не я. Это ты оказала на меня дурное влияние, сказав, чтобы я сбежал, пока они не заставили нас носить платья или что-то в этом роде. О, пожалуйста, мы оба знаем, что это ты была в ужасе от взглядов, которые бросали на нас наши матери, Когда держали в руках всю эту одежду для переодеваний, их глаза почти сияли в то время. И, давай будем честны, когда мы были так молоды, мы были почти близнецами, если судить по внешности. Кроме того, ты выглядел очаровательно в платье, сказала мама с дразнящей улыбкой. Глава 128. Я, конечно же, не выглядел хорошо в тех демонических бриджах, которые наши матери заставляли меня надевать, чтобы сфотографироваться с тобой. В любом случае, нет никаких доказательств того, что мы похожи, сказал сама, вспоминая те мрачные времена, которые были хуже всего для его чувства мужественности, когда он впервые встретил Астольфа, да и она и некоторых других ловушек героических духов, и в итоге у него появились небольшие сомнения в своих предпочтениях. К счастью, вокруг было достаточно сексуальных женщин, чтобы сама никогда не сомневался, что ему больше нравятся женщины, и был очень даже горячим мужчиной. У меня есть несколько фотографий на телефоне, если хочешь посмотреть, или, может быть, мне стоит отправить их всем в школе, чтобы каждый мог увидеть, каким очаровательным ты был в молодости, сказала мама, и сама почувствовал боль от того, что такой материал для шантажа может оказаться в чьих-то руках. Ради всего святого, сама хотел создать репутацию, которая сделает его достойным трона героев, а не разрушать ее из-за того, что его мама явно хотела дочь, но родился он. «Чего ты хочешь?» – прорычал сама. «А, чего ты хочешь взамен на эти чертовы фотографии?» – спросил сама, и мама приложила палец к подбородку, чтобы немного подумать, прежде чем заговорить. «Я не буду их удалять, так что забудь об этом», – сказала она, и сама действительно ненавидел, что он не умеет взламывать, иначе он бы точно удалил эти фотографии. «Но я могу согласиться не показывать их никому за определенную цену. Назови ее», — сказал сама. «Свидание в это воскресенье», — мама сказала, покраснев, и пожалела, что не попросила просто сделать массаж ног или принести мороженое, пока они смотрят кино. Ей было неловко за то, что она решилась на эту глупую идею, которую она вынашивала уже давно, но, в конце концов, она хотела проверить, было ли то, что она чувствовала к Саме, романтическим или просто семейным. Она слишком много дразнила Сому своими друзьями, указывая на вещи, которые, если бы не она сама, были бы признаками более чем семейной заботы и любви. Она была совершенно запутана в себе и хотела быть уверенной в том, каковы ее эмоции, нравится ли он ей просто как кузен или как мужчина. В конце концов, несмотря на то, что она была демоном, она также оставалась обычным подростком, проходящим через тяжелейший период полового созревания. Мало того, она была замкнутой наследницей, которая почти не общалась с другими людьми, и ее близость с Сомой возникла именно благодаря тому, что они были самыми близкими друзьями в детстве. Поэтому она не могла разобраться в собственных эмоциях и хотела знать, что именно она чувствует. Сама только вздохнул в ответ на ее просьбу. «Знаешь, ты могла бы просто спросить, и я бы все равно согласился. Я наконец-то закончил основные улучшения своего тела, так что в любом случае я могу сделать перерыв». Мама, казалось, сильно расслабилась, откинувшись на диван. «Хорошо, это хорошо». Сама, видя ее реакцию, спросил: «Ты пришла сюда только для того, чтобы шантажировать меня свиданием, или была какая-то другая причина?» Мама выглядела немного смущенной тем, как он сформулировал то, что только что произошло, но кивнула головой. «Да, у меня есть другая причина. Я просто, увлеклась?» – спросил сама, и мама кивнула. «Да, вроде того. В любом случае, я пришла по двум причинам, помимо своих личных. Во-первых, Сона хочет поговорить с тобой кое о чем и просила передать, чтобы ты позвонил ей при первой же возможности. Я бы посоветовала тебе позвонить ей пораньше, она немного раздражена после того, как ты показал Калида палочки, ведь теперь Серафал сама хочет, чтобы ты сделала подходящие палочки для нее и Соны», сказала мама, слегка поморщившись на это замечание. Как человек, который тоже получил калейдоскоп, нефрит, мама была почти насильно взята Серафал в пер и видела много, много, много споров между сестрами Ситри, в которых было много просьб. Это очень раздражало. «Хорошо, я позвоню ей позже. Мне просто нужно будет попросить моего секретаря найти мне ее номер», сказал сама, и мама подняла бровь. «Секретаря? Да, поскольку я не могу тратить время на составление расписания, контакты со сверхъестественным и тому подобное, так как, ну, у меня есть много более важных дел, чем тратить время на это», Я поручил кому-то позаботиться об этом за меня», — сказал сама, думая о своем секретаре. Мама была не в восторге от того, что она, так сказать, поднимается по карьерной лестнице, хотя вначале она была немного рада тому, что сама позволил ей быть ответственной за эту работу. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что работа горничной, даже если она не делала всего, что делала бы обычная горничная, а просто играла в нее, все равно была намного, намного легче, чем работа, когда нужно было иметь дело со всеми связями и другими обязанностями секретаря. Она провожала Мамака, которая должна была только ухаживать за домом, множеством завистливых взглядов после первого раза, после того, как ей пришлось провести 4 часа подряд, пытаясь заставить благородного дьявола понять, что они не продают калейдоскопы и не хотят продавать часть тела Альбиона. «В любом случае, я также пришла отдать тебе это», — сказала мама, протягивая Саме конверт. Открыв его, сама увидел внутри бумагу. Герб семьи Ханакай на одной стороне и послание на другой. «Семейное собрание 19 июня в Ракиндзиме, приходи туда. Если кто-либо из членов семьи не явится, он будет изгнан из семьи и должен будет покинуть семейные устои». Подпись. Кинзо Ханакай. Сама, читая это, чувствовал себя очень, очень раздраженным. До упомянутой встречи оставалось еще некоторое время, но у него совершенно не было желания идти туда и видеть остальных членов семьи. Большинство из них были снобами и раздражали его. Он мог только сказать, что ему нравились родители мама и та девушка. Он не очень хорошо помнил ее, но до сих пор помнит, что тогда она казалась ему жалким человеком. По правде говоря, сама хотел просто не приходить, так как на этих семейных встречах всегда было слишком много драмы, но упоминание о том, что его могут выгнать, было неприятно. Дом, в котором он жил, формально принадлежал семье Ханака, и если бы его выселили из него, и ему пришлось бы переехать, и пришлось бы заново устанавливать все защитные меры. Это было очень сложно. Он мог бы сходить туда один раз и посмотреть, что происходит. Он мог бы попросить Райзера и других дьяволов позаботиться об этом для него, либо сделать дом, в котором он жил сейчас, полностью своим, либо что-то еще, но он не хотел быть в долгу у дьяволов, особенно когда Серафал все еще не дала ему полный список мест обитания злых драконов и других чудовищ. Ну да ладно, не похоже, чтобы семейная встреча с обычными людьми была такой уж трудной, и он сомневался, что ему будет угрожать какая-либо опасность. Утром 20 июня сама проклял бы свой большой рот, потому что Мерфи – мстительная сука. Глава 129. От лица Самы. «Знаешь, мы могли бы решить эту проблему с помощью телефона. Это замечательное изобретение, я уверен, что у демонов тоже должно быть такое», – раздраженно сказал я, когда наследница Ситри сидела передо мной с чашкой чая в руке. Мы были в ресторане в центре города. Она сняла столик вдали от посторонних глаз и сидела передо мной в простом белом платье, которое было немного коротковато. Это было бы эротично, если бы ей было что показать, но с ее маленьким ростом это платье на ней в итоге выглядит не сексуально, а просто по-детски. Деньгами хорошие чувства моды не купишь. Наверное, я все еще нахожусь в том же состоянии, что и раньше, когда Киёхару убедила меня пойти за покупками для нее. Мне это не понравилось, но надо отдать должное, Киёхару очень убедительно, когда хочет. Без чтения, как и просила мама, я позвонил Соне вскоре после этого, чтобы узнать, что с ней происходит. Однако, несмотря на то, что моя милая кузина прислала мне сообщение о том, что хочет поговорить, она была достаточно свободна, чтобы попросить у меня о встрече. Я бы просто послал ее в 80% случаев, если бы она попыталась заставить меня оставить мой проект, когда он так мутирует. Это было слишком интересно и опасно, поскольку я понятия не имел, каким будет конечный результат. Однако она просто приказала бы мама прийти ко мне, а я никогда не смогу по-настоящему отказать мама в чем-либо. Я никогда не мог этого сделать, так же как знаю, что она тоже никогда не сможет по-настоящему отказать мне. Такие уж мы. Я понимаю, почему ты так думаешь, но то, что я хочу с тобой обсудить, очень важно, и мне бы не хотелось, чтобы за мной шпионили по телефону, сказала Сона, и я фыркнул. Учитывая, что она сестра Серафолу, если у кого-то хватило смелости и умения шпионить за ней, он должен был хорошенько приготовиться. Что ж, Сона кажется в основном порядочной, хотя я и презираю ее за то, что она превратила мою маму в демона, и я не пролью ни слезинки, если наследница Ситри умрет. Но для мамы я могу, по крайней мере, побаловать маленькую принцессу-демоницу, даже если она кажется мне несколько простой. Итак, ты хотела поговорить. Да, но прежде, чем мы перейдем к теме, я должна спросить, как много ты знаешь о доме Ситри и обо мне в частности. Сона задала вопрос, и я уже вижу, что она желает, чтобы я знал, но мне не хочется играть ей на руку и говорить то, что она хочет от меня услышать. Я знаю немного. Во-первых, твой дом – одна из нынешних верхушек демонского общества, потому что во время гражданской войны вы были на стороне победителей, и один из сатанов, не менее ответственный за дипломатию, является его членом. Твоя сестра – очень способная женщина, поскольку ей удается удерживать демонов от вступления в войну с другими сверхъестественными расами и пантеонами, несмотря на то, что ваша раса постоянно захватывает членов этих групп всевозможными способами, честными или не очень. Из всех сатанов, насколько я могу видеть и понимать, она определенно лучшая. Сона услышала, что я сказал, и приподняла бровь. Ты правда так думаешь? Даже если она ведет себя так, я просто пожал плечами. То, как она одевается, не должно иметь значения в моих глазах. Она взрослая женщина, и если она хочет косплеить, то это ее дело. По мне, если это не мешает ее работе сатаны, то ее увлечения не имеют значения и, насколько я могу судить, они безвредны. Черт возьми, она даже ведет шоу для детей, которое, очевидно, довольно популярно. Ты должна гордиться, что у тебя есть такая сестра, сказал я. Что я могу сказать, несмотря на то, что она была той, кто, скорее всего, хочет моей смерти, я все еще могу уважать тех, кто этого заслуживает. Я, черт возьми, уважаю ее больше, чем беспечного геноцидника Джуку, сисконщика, готового рискнуть гражданской войной без веской причины, он же Сазикс, или Фальбиума, который, видимо, настолько ленив, что военные силы подземного мира в полном беспорядке, а большая часть их персонала, шпионы и кто знает, сколько информаторов в их армии. По правде говоря, Фальбиум раздражает меня больше всех. Конечно, Аджука, худший и самый пагубный кусок дерьма, о котором я слышал с тех пор, как попал в этот мир, и причинил больше боли и страданий, чем кто-либо в троне, и будет продолжать делать это в обозримом будущем без всякой заботы благодаря своей системе, и все же военный командир во мне хочет задушить Фальбиума из-за его некомпетентности. С того момента, как я подумал, что конфликт с демонами возможен, я говорил об этом с Райзером и получил информацию от Миттилта и Якудзы о том, что они знают, и Фальбиум – самый непригодный демон для руководства, которого я когда-либо видел. Я наблюдаю за Соной, которая поправляет очки, прежде чем заговорить. Это было информативно. Независимо от этого, кроме моей сестры, что еще ты знаешь о моей семье? От третьего лица. Серафолу, в своих личных покоях в квартире в центре Лилит, столицы расы демонов, напряженно смотрела на экран перед собой. С него она отчетливо видела, как разговаривают сама и ее сестра. Серафолу, сатана, отвечающая за все дипломатические дела, и женщина, которая более 300 лет ведет холодную войну с другими расами, разумеется, она знала, как подслушивать за своей сестрой. В частности, она запустила жучки в платье, белье, носки и особенно в очки Соны, так что увидеть то, что видит Сона, для Серафолу было детской забавой. Сатана даже установила в сестре 3 разных чипа слежения, чтобы всегда знать, где находится Сона в случае чрезвычайной ситуации. Как благородная наследница расы демонов, проживающая в настоящее время в мире людей, ее свобода и уединение были лишь хрупкой иллюзией. Точно так же, как вы не увидите единственную дочь президента США, путешествующую по миру без охраны, вы не можете ожидать ничего меньшего от такой особы, как Сона. Вау, просто вау, сказала Серафолу, услышав все, что сама сказала о ней, и была откровенно польщена. Она привыкла, что люди ценят ее, но не за ее работу, а просто смотрят и говорят о ее теле или предпочтениях в одежде. Ей было очень лестно слышать, как кто-то хвалит ее за работу. По правде говоря, Серафолу можно назвать очень одинокой женщиной. Когда началась Великая война, ей было всего 8 лет, и она была насильно призвана на нее 4 сатанами. Она выросла на поле боя, так сказать, ребенком-солдатом, которому пришлось жить под мечом в течение 10 лет, пока шла война. Любые друзья, которых она заводила, скорее всего, умирали на ней по мере того, как шла война, и она обливалась кровью как врагов, так и союзников. Нужно понимать, что изначальные сатаны были фанатиками войны, не заботившимися о своем народе. Они снова и снова добивались новых сражений, невзирая на жертвы, лишь бы никто из их потомков не оказался рядом с полями сражений. Логично, что после многих лет войны, когда победа уже не виднелась, а количество трупов росло настолько, что истребление их расы стало возможным, многие захотели уйти. И за теми, кто хотел покинуть поле боя и вырваться из ада, была послана Серафолу с приказом убить дезертиров. Сначала она отказывалась выполнять эту работу, но после того, как она увидела, каким образом их убивают другие охотники, выполняющие приказ, она согласилась. Лучше она даст им быструю смерть, чем псы Люцифера, которые будут мучить их, и устроит парад и празднование их смерти. Она была быстрой и милосердной, она быстро выполняла приказы и позволяла тем, кто должен был быть убит, умереть быстрой и безболезненной смертью. Именно поэтому она даже начала практиковать и переметнулась с магии воды на магию льда, чтобы иметь возможность более эффективно убивать других, не заставляя их страдать.